Глава 5. Тайна жен или богословская эротомания. Как справедливо подметил Экзюпери, логика приводит туда, где назначаешь ей свидание. А. Кураев. Светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, в который тебе, тьма, то какова же тьма? Матфей 6:22-23. Горе любопытству, которое лукаво подсмотрело тайны Божии. Григорий Богослов. Говорят, что подлинное достоинство мужчины проверяется на его отношении к врагам, к женщинам и к слабым. Когда мы говорим о богословах, священниках, святых, то тема пола кажется не вполне уместной. Батюшки на исповеди вверяются самые сокровенные тайны и одному Богу адресованные признания. Помыслы же и взоры священника обращены к совсем иным горизонтам, поэтому и доверяются его чистоте и праведности. Диакон Кураев в этом смысле нас несколько озадачил. Мораль, а особенно вопросы о поле, тема тонкая, и здесь легко перейти ту неуловимую грань, за которой начинается ханжество или же банальная пошлость. С другой стороны, как утверждают на Востоке, мысли и нравственность имеют свой след в нашем мире в виде запаха, чувствуемого особо тонкими натурами. Существует моральный аромат, так же, как физический, учит письмо Махатмы. Познакомимся ближе с парфюмерией, богословской апологетики нашего, как он сам себя называет, ассенизатора. Когда диакон цитатами излагает по учебнику заученные основы православного учения, мы, естественно, видим выверенные веками, взвешенные и рассудительное учение отцов церкви. Создается иллюзия беспристрастного академического строя профессорской мысли диакона. Но стоит ему спуститься к проблемам нашей грешной земли, на шаг отойти от канонической догматики, высказать свое собственное мнение, как начинает проявляться неизбежным образом его истинное, довольно-таки для богослова, странное естество. Лингвистический и тематический анализ текстов, случайно оброненных фраз, наиболее наглядно демонстрирует психологические особенности их авторов. Конечно, пристрастно подобранные высказывания, да еще собранные из разных мест воедино, могут и муху превратить в слона, а святого, возможно, в исчадие ада. Однако не будем драматизировать ситуацию. По плодам их узнаете их. Матфей 7:16. Если представленное нами не характерно для общего мировоззренческого отношения диакона к жизни, с чем мы еще познакомимся на страницах нашей книги, является оговоркой, случайностью, противоречит всему жизненному кредо, непоказательно его выбору врагов и друзей, что ж, такая ошибка ляжет тяжким грузом на нашу совесть и судьбу. Посмотрим на некоторые тексты книг Кураева взглядом психоаналитика, особенно в классическом аспекте касаний темы пола. Развивая мысли о безблагодатности современного экуменизма, диалога религий, Кураев пишет, цитата, «Почему сторонники немедленных объединений всех со всеми так наивно полагают, что в новом брачном союзе произойдет обмен лучшими генами. Примечание Кураев. Вызов экуменизма. Москва, 1998. Через 5 строчек он продолжает живописно развивать волнующую его физиологическую аналогию. Цитата. «Западная культура, представлена у нас сегодня, преимущественно рекламой товаров, большинство из которых почему-то имеют отношение к пищеварительному тракту, от зубной пасты и жвачки до гигиенических тампонов. Через четыре строчки. Не станет ли наш союз сожительством больного гриппом и тифозника? Первый же поцелуй мира обогатит опыт каждого из новобрачных. Через страницу. Многих католиков привлекает в православие более мягкая бракоразводная практика. Через страницу, поясняя, что Евангелие призвано заменять собой некие устоявшиеся ветхообжитые стереотипы, и не всем это бывает приятно, Кураев не находит иного способа для разъяснения, что нового принесло Евангелие, кроме как в споре с воображаемым оппонентом наделить его мыслями, от которых сам диакон, очевидно, никак не мог избавиться. Если мой ближний склонен понимать слова «Бог есть любовь» в смысле поощрения эротических приключений, а я ему напомню, что промискуитет никак не одобряется Евангелием, он может огорчиться. Кстати, трудно понять, причем здесь промискуитет и христианство. Примечание. Согласно словарю иностранных слов, промискуитет – предполагаемая стадия неупорядоченных половых отношений в первобытном человеческом обществе, предшествовавших возникновению брака и семьи. Но ведь институт брака и семьи появился за несколько тысячелетий до христианства, и вовсе не христианство обратило человека от промискуитета к браку. Если промискуитет царит в сознании диакона, это не значит, что его промискуитет имеет отношение к Писанию и никак не одобряется Евангелием.